Почти ничего не съев, я заканчивал третий виски со льдом. При виде того, как ест она, мой аппетит заклинило. «На десерт могу предложить шоколадный торт», — сказал я. Разумеется, через минуту торта не стало. Глядя на нее, я чувствовал, как мой желудок поднимается к горлу. Я люблю готовить и угощать, но что ни говори, у всего должен быть предел. Думаю, именно поэтому мой пенис не встал, когда нужно. Просто все мои мысли были сосредоточены на желудке. И все же такого фиаско, чтобы мой пенис подвел меня в нужный момент, со мной не случалось, наверное, с года Токийской Олимпиады. 18-е Олимпийские игры 64-го года. До этого проклятого вечера я жил абсолютно уверенный в своей потенции, и такая измена сразила меня наповал. «Не бери в голову, слышишь? Это все пустяки», — утешала меня длинноволосая библиотекарша с растянутым желудком. После десерта мы стали пить виски и пиво, прослушали 2-3 пластинки и оказались в постели. За свою жизнь я спал с разными девушками, но библиотекарши мне еще не попадались. И кроме того, я ни с кем до сих пор не оказывался в постели так быстро. Видимо, с ней это вышло потому, что я умудрился ее накормить. В любом случае, до финала дело не дошло. Мой желудок напрягся и разбух, как пузо дельфина, а все, что ниже пояса, утратило всякую силу. Она прижалась ко мне всем телом и погладила меня по груди. «Ну чего ты? С каждым случается. Не вздумай так ужасно расстраиваться». Но чем больше она меня успокаивала, тем глубже вгрызалось мне в нутро осознание дикого факта. Мой пенис предал меня, когда я на него рассчитывал. Я призвал на помощь вычитанную где-то концепцию, будто висящий пенис эстетичнее стоящего. Но это меня ни капельки не утешило. «Ты когда в последний раз с женщиной спал?» — спросила она. Я порылся как следует в памяти. «Недели две назад, кажется». «И все было нормально?» «Ну, разумеется», — ответил я. «Что за черт? Каждый день кто-нибудь спрашивает меня о сексе. Или сейчас так принято?» «И с кем же ты спал?» «С девушкой по вызову. По телефону заказываешь, приезжает». «А может, от секса с подобной дамой тебя гложет чувство вины?» «Скажешь тоже, дама», — мрачно усмехнулся я. «Девушка лет 20. Ничего меня не гложет. Все было чисто, опрятно, без неприятного осадка внутри. Тем более я уже не в первый раз с такой спал». «Ну а дальше как обходился? Мастурбировал?» «Нет», — сказал я. Дальше меня завалило работой так, что до сегодняшнего дня было некогда забрать любимый пиджак из химчистки. Когда я сообщил ей об этом, она закивала с таким видом, будто теперь ей все ясно. «Все от этого», — убежденно сказала она. «От того, что не мастурбировал?» «Да ну тебя», — отмахнулась она. «От того, что переработал. Ты же постоянно в работе по уши, да?» «Ну, в общем, да. Пару дней назад не спал 26 часов кряду». «А что за работа?» «Да, с компьютерами вожусь», — ответил я. «Как отвечаю всякий раз, когда меня спрашивают о работе. Во-первых, это не совсем ложь. А во-вторых, мало кто настолько соображает в компьютерах, чтобы приставать с дальнейшими расспросами». «Сутки напролет шевелить мозгами? Да это же дикий стресс. Вот ты отключился на время. С кем угодно бывает». «Ну, не знаю», — мрачно сказал я. «Может, так оно и есть. Физическая измотанность, мандраж от кутерьмы за последние 2 суток и вдобавок столбняк от созерцания обжорства во плоти. От такого кто угодно превратится во временного импотента. Вроде бы убедительно». Однако интуиция говорила мне, все не так просто. Здесь явно было что-то еще. До сих пор я не раз уставал точно так же и нервничал ничуть не меньше. Но моя потенция всегда удовлетворяла и меня, и кого положено. Видимо, все-таки дело в женщине. Точнее, в какой-то ее особенности. В особенности? Растяжение желудка, длинные волосы, библиотека. «Эй, приложи-ка ухо к моему животу», — вдруг попросила она. И, откинув одеяло, обнажилась с головы до пят. Стройное, гладкое, очень красивое тело. Ни складочки, ни грамма лишнего веса. Довольно большая грудь. Как она и просила, я поместил голову между ее грудью и пупком и приложил ухо к гладкой, как ватман, коже. Чудеса! Несмотря на огромное количество пищи, которое загрузили в этот живот, я бы не назвал его ни вздутым, ни даже просто тугим. Еда исчезала в нем, как исчезало все подряд в бездонном пальто Харпа Маркса. Мягкий и уютный живот с теплой и нежной кожей. Адольф Харпо Маркс, один из пяти участников американской комедийной труппы «Братьев Маркс». «Ну как, что-нибудь слышно?» — спросила она. Я затаил дыхание и прислушался, но не услыхал ничего особенного, кроме ровного биения сердца. Так, лежа на опушке в далеком лесу, издалека различаешь мерный стук топора дровосека. «Ничего не слышно», — честно ответил я. «Разве не слышно желудка?» — удивилась она. «Ну, как там еда переваривается?» «Я не очень-то хорошо разбираюсь, но это, по-моему, беззвучный процесс. Пища растворяется в желудочном соке. Движение по кишечнику, в принципе, происходит, но шуметь ничего не должно».